Глава 18. До арки я добралась лишь после обеда. У дверей столкнулась с Реймом и оценила уровень охраны. «Там теперь как в крепости», — вздохнула я, кивая на двери телепортационного зала. Воин развел руками и ответил с поклоном. «Что есть, то есть». Он смотрел с большим вниманием, уважительно. В глазах читалась надежда, от которой стало не по себе. Не люблю лишние ожидания, однако делиться сомнениями было глупо. Кивнув Рейму, я вошла в зал и, порадовавшись тому, что замок не щелкнул, а значит, меня не заперли, занялась делом. Кстати, вторым приятным открытием стало то, что все проемы бойницы оказались закрыты. Причем заглушки были каменными. Тут явно активировали некий механизм. Увы, в этот раз нити практически не поддавались. Работа шла со скрипом. Я активно применяла талант, но результатов, пусть и мизерных, не видела. Впрочем, может, проблема была не в арке, а в состоянии моего ума? Я старалась концентрироваться, но все время думала о другом. Прежде чем отправиться в телепортационный зал, я успела заскочить к себе и проверить почтовую шкатулку. Там ждали послания от Синели и Паоры. Обе девушки были не против приехать в Нортейм. Но их смущала дорога, а меня коробило собственное намерение покинуть этот гостеприимный край. Не нервничать я не могла, но в итоге успокоилась мыслью, что уеду явно не скоро. Задержусь во владениях Грея настолько, насколько потребуется. Торопиться мне вообще некуда. Мне всего 22, вся жизнь впереди. Я еще успею выбраться из этой внезапной передряги. Покинуть Нортейм, найти новый дом, выйти замуж уже не фиктивно, а по-настоящему. Или забыть про женское счастье и уделить внимание карьере. В качестве боевой магички я ноль, однако есть штабная работа и другие интересные занятия. Было бы желание. Когда есть желание, возможно, все. В общем, бесполезно переживать о приглашенных мною людях, все будет в порядке. Мы с Греем разберемся, особенно если смогу наладить портал. Но прямо сейчас не получалось ничего, и я сдалась. Встала с мягкого ковра и отправилась на поиски новоявленных помощниц. Что там с приемом? Как они оценили наши планы? Может, появились новые идеи? Кстати, к Сайгерсам тоже нужно заглянуть. В этот раз на ужине присутствовала целая толпа. Помимо Эдель, Фии и нескольких магов, которые приехали с Греем, в замок явился граф Согар с сыном. Последние попали очень удачно, не пригласить было нельзя. Согара, учитывая статус, усадили по правую руку от Грея. И тот, не будь дурак, плотно присел на уши сюзерену. Рассказывал об аграрных успехах своего графства, в то время как я старательно развлекала остальных гостей. Морвель слушал Согара невнимательно. Его явно занимали какие-то другие мысли. Маги тоже выглядели чересчур задумчивыми, словно что-то стряслось. Хотелось спросить, но я промолчала. Зачем лезть со своим любопытством? Захотят, сами скажут. После ужина мужчины удалились в гостиную, а я отправилась провожать помощниц, попутно выслушивая их планы на завтра. На первый взгляд все складывалось хорошо. Единственное, женщин немного обижало, что я не слишком уж сильно вовлечена в процесс. Пришлось соврать. Его светлость сейчас вплотную занят рудниками, а я, как профильный специалист, помогаю ему разрабатывать схемы атаки. Ведь в магии не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Аргумент был веским, его приняли с уважением. Даже дуться, кажется, перестали. Зато на меня вновь посыпались идеи, связанные с оформлением залов и подачей блюд. Я была максимально вежлива. Но когда леди забрались в карету и сопровождаемые парой стражников покинули подворье, вздохнула с облегчением. «Ну что?» Снова к арке, повернув голову, обратилась к Сае я. В ответ прозвучало привычное клац, и мы отправились к самой охраняемой части герцогских владений. Но стоило устроиться на ковре, как меня снова настигли посторонние мысли. Те, что гнала прочь весь день. Мне вспоминались утренние объятия, и, что неприятно, все праведное возмущение давно испарилось. Вместо мысленного рычания в адрес Грея я таяла от пробегавших по телу мурашек. Мне хотелось оказаться в объятиях Морвеля еще раз. Я с ужасом понимала, что испытываю желания, бесконечно далекие от статуса фиктивной жены. И это было неприемлемо. Хуже, чем любой Гардх. Впрочем, если объективно, объятия Грея все-таки получше, чем тот монстр из шахты. Другое дело, что твари пустоши сердец не разбивают, а Морвель легко. «Не думать о нем», — сказала вслух. «Просто не думать». Еще минута, и мне все же удалось сосредоточиться на магии, на кристаллической структуре и более благосклонных в этот визит потоках. На таланте, который срабатывал мгновенно и четко. На крошечных участках сложнейшей двухъярусной системы, которую удавалось восстановить. А в финале, как всегда. В сонную темноту, вызванную перенапряжением, меня утащило раньше, чем успела момент этого утаскивания заметить. Или вру. Или я все же могла взять себя в руки и вернуться в реальность. Или я нарочно уснула на этом злосчастном полу. Неприятно одно. Проснулась я в одиночестве. Ни тебе вопиющих объятий, ни наглого объекта, с которым можно поругаться. Никого, кому можно поугрожать разводом или напомнить про дверь, которую за вчерашний день так и не установили. В зале находились лишь я, Арка и серебристая магическая пелена, которая стала заметно плотней. Грей Морвель. «Ну вот, опять», — буркнул я, глядя на жену, спящую возле Арки. Правда, раздражения в этот раз не было, скорее наоборот. Я смотрел на Ариадну с долей предвкушения, а охранявшая мою леди собака словно почуяла. Монстриха недобро зарычала, и я перевел на Саю суровый взгляд. Несколько секунд мы боролись, а потом я процедил. «Это моя женщина», — зараза ответил рыком. «А я говорю, моя. Я был готов отстаивать свое право в драке, это моя женщина, все». «Это моя женщина», — повторил в третий раз, и самка фыркнула. «А я... брысь отсюда!» Своевольная зверюга посмотрела скептично. «Ночью, Ари, под моей охраной, придешь утром». Клац, мне вновь показали клыки. Но спустя миг серая нахалка исчезла. Если не считать приставленную к залу охрану, мы с Ариадной остались одни. Я долго раздумывал над тем, что делать. Во мне боролись противоречивые чувства. Все-таки взять на руки и отнести в покое или... Или... Я понял, что слишком устал. То есть напади на нас какая-нибудь армия, я бы с легкостью вышел и обрушил на врагов потоки боевой магии. Иссякнем магия, придушил бы голыми руками. Сломал ребра и выдрал хребет. Но в том, что касается переноски девицы из одной локации в другую, сил у меня не осталось. Вообще. Никаких. Максимум, на что был способен, стянуть с нее туфли, избавиться от камзола и лечь рядом. Ах да, еще пледом нас накрыть. Впрочем, нет, еще парочка небольших малозатратных действий. Обнять Ариадну за талию и подтянуть ближе. Зарыться носом в гриву каштановых волос. Аромат ее волос был настолько приятным, что... Может, все же отодвинуться? А то снова будет визжать, обвиняя в непотребствах. Но быть приличным не получалось. Я не мог отстраниться. Хотел ощущать ее всю, целиком. Тепло тела, аромат волос и кожи, ровное дыхание. Ари была настолько манящей, настолько желанной, что я мысленно зарычал. Ведь зарекался. Тысячу раз говорил себе, что никогда больше не влюблюсь в эту невыносимую девчонку. А сам... Грей Морвель, 17-й наследник рода Морвелей и один из сильнейших боевых магов Империи. По прозвищу Дурак, прокомментировал я. Сна не было, я просто лежал, прислушиваясь к дыханию Ариадны. В какой-то момент леди стало неудобно, она повернулась лицом ко мне. Наши губы оказались так близко, так непозволительно близко, что я к ним прикоснулся. Зря. Меня тут же засосало в болезненный водоворот. воспоминания, которые я старательно в своей памяти выжигал. Вспомнился первый бал в академии, первый танец с Ариадной. Именно в этом танце я наконец признал, что влюбился в леди Тарс Морай по уши. Влюбился с первого взгляда и навсегда. Ее глаза сияли, улыбка кружила голову. Мое сердце стучало так, что, окажись рядом, лекарь утащил бы в лазарет и назначил успокоительные пилюли. После этого бала я был убежден, что мы вместе. Она моя, я полностью, всецело принадлежу ей. А спустя пару недель — раз и все. Я ждал Ари в коридоре учебной части. Озаряя мир улыбкой безумца, шагнул навстречу, а она отвернулась. Меня окатило таким холодом, словно все ледники Нортеймских гор разом сошли на землю. Словно ледяной великан подхватил меня и сжал в кулаке. Сначала я не понимал. Потом пытался заговорить. Я кружил вокруг Ариадны коршуном, легко распугивая всех, с кем ветреная девица флиртовала. Каждый раз натыкался на стену холода и сходил с ума. В какой-то момент мой близкий друг Ларри сказал: «Любовь прошла, да? Завяла ваша клумба с помидорами». Самая неудачная попытка пошутить в жизни Ларри. Друг был сильно и очень жестоко бит. А еще Демиан Фарми, скользкий родственник, тут же стал оказывать Ари знаки внимания. Но к ним она относилась столь же холодно, как и к моим, хоть это успокаивало. Впрочем, ненависть к Фарми все равно перешла все границы. Я даже хотел вызвать паршивца на дуэль. Спасли друзья. Все тот же битый Ларри объяснил, что я идиот. Что девушка, если хочет, сделает шаг навстречу. Что я не совершил ничего вопиющего. Я не заслуживаю вот такого льда. «Брат, очнись!» — убежденно призывал Ларри, вколачивая в меня простые истины. «Она просто издевается». «Подчинишься сейчас, всю жизнь так будешь», — кивал Дотс, словно на привязи. Калим соглашался. «Зачем тебе такое? То любит она, то не любит. То холодом обдает, то жаром. Так и свихнуться недолго, оно тебе надо». «Нет, я такого не хотел. Но первые пару месяцев после этого разрыва допускал возможность переговоров. Размышлял о методах перевоспитания Ариадны. Даже всерьез думал, что не против попасть к леди Тарс Морай под каблук. Я был сломлен и слаб. Пребывал в фазе временного помутнения рассудка, которая однажды закончилась. Я больше не собирался играть по правилам Ари, правда, гордость далась мне нелегко. Меня разрывало изнутри, но я все равно надеялся. Пытался заговаривать, оказывал знаки внимания и часто следовал за Ари взглядом. А она... Льдинка, язва. Моя головная боль и ненависть. Я был убежден, что исцелился, но... Прошло 5 лет, и я снова у ее ног. Будь рядом Ларри, он бы, вероятно, предположил, что это некая изощренная манипуляция. Коварный план по превращению меня в привязанную к юбке марионетку. Ведь здесь, в Нортеме, Ари сделала все, чтобы возродить угасшие чувства. Абсолютно все. Она слишком хороша в роли жены. Даже если забыть про ее бесценный для Нортема талант, Ариадна Морвель идеальна. Даже с этими проклятыми собаками. Со всеми неприятностями, которые успела принести за столь короткое время. Ари — лучшее, что могло случиться в моей жизни. И если она опять включит холод, я сам ее испепелю. Развода не будет. Побега из Нортейма, а я уверен, что Ари о нем размышляет, тем более. И никаких лишних дверей между нашими комнатами. Назвалась женой, так будь. «Не отпущу», — прошептал прямо в ее губы. «Слышишь, драгоценная моя жена?» Ари не слышала. Ее дыхание было умиротворенным и тихим, как у младенца. «Ну и ладно. Тебе незачем это слышать. Пусть будет сюрпризом». Я вновь прикоснулся к ее губам. А утром благоразумно ушел раньше, чем Ариадна проснулась. Даже плед повесил обратно на подлокотник дивана, чтобы не оставлять следов. Правда, я забыл надеть на Ариадну туфли, но решил, что это не критично. Если заметит, выдвину версию, что от обуви жену избавила Сая. Самка достаточно умная, она могла. Ариадна. Сая выпрыгнула из воздуха ровно в тот момент, когда я собиралась покинуть зал телепортации. Собачка смачно зевнула и посмотрела вопросительно. Не знаю, о чем думала монстриха, но я пожаловалась. «Как видишь, не приходил». Зверюга недоуменно моргнула, потом закатила глаза и, развернувшись, направилась к выходу. «Мы отправились в мои покои, мне требовались утренние процедуры и вообще». По дороге на лестнице состоялась чудная встреча. Двое мужчин, один из которых был плотником, тащили межкомнатную дверь. Только тащили ее не наверх к покоям, а прочь. Я, конечно, удивилась. «Доброе утро, уважаемые, а что, собственно, происходит?» Мужчины резко смутились, и плотник замямлил. «Доброго утречка, ваша светлость, а мы тут дверь, вот видите». «Я-то видела, но толку от моих наблюдений. Что, опять не подошла?» «Ну да», — осторожно ответил второй. «Поразительная криворукость». Не выдержав, прокомментировала я, только ругаться не стала. Было не до этого, очень хотелось освежиться и поесть. В покоях обнаружилась встревоженная Дара, которая вместо приветствия принялась квахтать о том, что госпожа совсем себя не бережет и ночует, где попало. Я посмотрела очень строго, и женщина торопливо извинилась. А спустя полчаса, когда я таки уселась за накрытый в гостиной стол и сделала первый глоток кофе, прозвучал резонный вопрос. «Дара, что все-таки с дверью? Что опять не так?» Служанка не поняла, уставилась круглыми глазами. «По дороге сюда мы встретили плотника», — объяснила я. «Он нес дверь. Сказал, что снова не подошла. Вот мне непонятно, как так? Как она вообще могла не подойти?» «Да какой плотник, ваша светлость, помилосердствуйте!» «Тот, который приходил только что». Пауза, и Дара выдала. «Да не было тут плотников вообще никого. Только я и...» «Ну, Ланка, подруга моя, забегала». Я посмотрела на Саю, на Дару, на чашку с кофе и весьма аппетитную яичницу. А потом мне иначе как бес дернул. Я встала и отправилась в спальню, которую покинула пару минут назад. Зияющий пустотой проем никуда не делся. Но бес дернул во второй раз, и я заглянула в смежное, предназначенное для супружеских встреч помещение. В общей спальне было светло, поэтому я легко рассмотрела противоположный конец комнаты. Дверь, которая вела в личные покои Грея, тоже отсутствовала. «Так...» — настороженно протянула я. Выпрямить спину, поправить прическу, и я пересекла спальню, чтобы зайти на территорию мужа. Грей обнаружился в той самой личной спальне. Стоял у окна и завязывал шейный платок. Сердце при виде Морвеля пропустило удар. По коже побежали те самые сладкие мурашки. Но я быстро взяла себя в руки и воскликнула. «Драгоценный любимейший муж!» Грей медленно повернулся. «Что происходит?» — продолжила я. «Что в твоем... ну, то есть нашем прекрасном замке с дверями?» «Что за бедствие?» Морвель плавно, очень красиво заломил бровь. Его непонимание было каким-то излишне натуральным, но неважно. «Милая моя Ари, ты о чем?» Скрипнув зубами, я указала на пустой дверной проем, в котором сейчас и стояла. «Хм», — сказал Грей. «Ну, сняли, да. У плотника что-то не получается. Он попросил разрешения временно забрать эту дверь, чтобы, используя ее как образец, сделать что-то с твоей». Возникло ощущение лжи. Но... глупо же. Грей не станет врать про такое. А вот слуги наврать вполне способны. «Мне кажется, плотник держит нас за идиотов», — сообщила я. Муж посмотрел ровно. Пожал плечами с видом человека, который собирается отстраниться от проблемы, и это разозлило. «Повлияй на них. Герцог-то или кто?» «Герцог», — подтвердил Морвель. «А еще я боевой маг и вообще не разбираюсь в плотницком деле. Если нас и держат за идиотов с этими дверьми, то...» «Я даже не пойму, Ари. Образование не то». «Резонно? Вроде да, а вроде и нет. Я ощущала какое-то противоречие, только крыть было нечем. Я тоже не плотник. Но как же раздражает вот это отсутствие дверей? Грей, повлияй на них, а? Да я говорил, отозвался муж. Они все сделают, Ари. Вон работают, двери сличают. Я едва не зарычала и тут же услышала укоризненное. Ну что ты злишься с утра пораньше? Объективно. У меня было много причин. Но вдох-выдох и предъявлять претензии я не стала. Примирительно махнула рукой и сказала: «Ладно, езжай на свои рудники». Тот факт, что на Грее повседневная, а не полевая одежда, меня почему-то не смутил. «Я сегодня в замке», — отозвался муж. «Нужно отсмотреть кое-какие бумаги». «Вот как? Ну ладно». Я махнула рукой и ушла.